Получение и даяние по сознанию. Если сознание что-то не в силах сейчас осознать или утвердить в приложении, осознает и утвердит некоторое время спустя, если устремление не поникнет. Непрерываемость устремления, даже если энергия его течет подсознательно и в подсознании, все же приводит к желаемой цели. Очень важно, когда все существо настраивается на желаемый лад. Тогда что бы ни делал человек и чем бы ни занимался, он продвигается к осуществлению поставленного перед собой задания, как ладья. К месту своего назначения движется вся целиком, всеми частями своего корпуса. Полнота устремления сообщает и движению свойства полноустремленного тела. Представьте себе, что бы случилось, если бы нос и корма, борта и скамейки начали двигаться в разные стороны. Цели в таком состоянии никогда не достичь. Но у людей это часто бывает, и тогда требуется привести все энергии микрокосма человека к координации. Сумасшедшие лишены способности координации, даже телесных, то есть мускульных движений, не говоря уже о процессе мышления. Стрела, устремленная к цели, пусть символом служит стройности, устремления поступательного движения. Также следует помнить, что каждое сказанное слово есть трата психической энергии, и люди, страдающие недержанием речи, часто заговаривают себя до болезни, то есть до потери равновесия. Отсюда перл народной мудрости о том, что молчание – золото, многословие и особенно пустословие нами осуждены, как нецелесообразная растрата огненной силы человека. Пусть каждое слово будет как удар молота по наковальне, звук которого далеко несется в пространство. Многие мечутся, хватаясь за разные книги, но подошедший к учению владык уже не станет тратить драгоценных минут на то, чтобы пытаться найти большую мудрость в книгах, написанных кем-то. Когда полученное от нас будете раздавать людям, помните, что дается им свет, но не огонь светильника, который зажжен в вашем сердце. Если свет отдается людям, будет светло. Если отдать свой светильник, тьма вас обступит, а без огня, который бездумно и легкомысленно отдан, во тьме не пройти. Потому сказано: раздавайте, но мудро. Чтобы мудро раздать, нужен опыт, и опыт немалый. Пусть никто и ничто не задержит. Ни люди, ни обстоятельства, ни свои собственные несовершенства. Если ученик признает себя негодным или недостойным, чтобы следовать за учителем, он действительно негоден. Потому самоунижение не годится в пути. Никакие соображения или измышления, или нашептывание тьмы не могут остановить того, кто решил путь свой к владыке бесповоротно и навсегда. Всякая половинчатость в этом вопросе недопустима, ибо разрушительно очень. Огонь, горящий в груди, надо бережно и сохранно пронести через жизнь, свет его людям давая, но охраняя огонь. Угашение огня, горевшего в святилищах древних храмов, каралось смертью, и ныне тоже смертью. Смертью духа карается угашение пламени сердца.